Суеверы носят при себе когти филина, чтобы отвратить от себя зло. Ворон, ворона, сорока, грач, вероятно, попали в этот разряд, как полухищные, жадные к падали и до нестерпимости крикливые вещуньи. Иногда загадывают, сколько лет кому жить, и считают, сколько раз кукушка кукукнет. Отчего вообще птицы, залетевшие нечаянно в покой, особенно воробей, предзнаменуют бедствие, смерть в доме и прочее, этого объяснить не умеем. Но птичка, залетевшая в чистом поле прямо в руки, а равно и гнездо, свитое где-нибудь в доме, бывает, как думают, к добру. Не велят бронить пойманного сама, хотя это для рыбаков не находка, стращая тем, что водяной черт за такую брань отомстит. Ласточку, голубя, пигалицу и синичку, по мнению народа, бить грешно, за это бывает падеж на скот. Есть еще поверье, что если собаки ночью воют или когда они роют норы, то будет в доме покойник. Много раз уверяли тут и там люди, что собаки, лошади или другая домашняя скотина предчувствовали, предугадывали смерть хозяина, и что животные показывали это воем, мычанием, ржанием, ночным топотом, необычайной пугливостью, страхом и прочее. Там, где подобное предчувствие относится до внезапной насильственной смерти, оно, во всяком случае, необъяснимо, а потому уже слишком невероятно. Но нельзя оспаривать возможности того, чтобы какое-либо животное не могло чувствовать, не знаю, каким чутьем или чувством, невидимые для нас перемены, происшедшие с таким человеком, который по состоянию своего здоровья не может прожить более известного и весьма короткого срока, который обречен уже тлению, носит в себе ничем неутолимый зародыш смерти и поэтому самому, может быть, в испарине своей или, бог весть как и где, представляет для некоторого рода животных нечто особенное и неприятное. Я не утверждаю всего этого, я только не отвергаю такой возможности. Опытные врачи, фельдшера, сиделки и хожалки видят иногда по первому взгляду на больного, что его спасти нельзя. Иные утверждают даже, что слышат это чутьем по испарине. Почему же другое существо или животное не может видеть или слышать то же самое, но только еще гораздо ранее, может быть, накануне или даже несколькими днями прежде нас? Как объяснить себе чутье, которое безошибочно указывает собаке, что на таком-то месте пробежал заяц, причем собака еще знает, до какой степени след этот свеж, и что всего мудренее, в какую сторону заяц пробежал, взад или вперед?